Неделя стрельбы проходит. А почему не в школе? Так нынче ж день урожая. Отпустили нас, потому как стрельба — военное дело. Какое там дело, бездельники вы, — выругался Бородин, чувствуя, как в груди закипает у него злоба ко всем этим стрелкам. Мы ж не просто так. Зачеты сдаем, — оправдывался Федька. Ты отстрелялся? — спросил Селютан, чтобы перебить гневный запал Бородина. — Ага, 46 очков выбил из 50, — расплылся тот в довольной улыбке. — 20 выбил. — Молодец! Значит, в отца пошел. Шаткой походкой спешил к ним Саша Скобликов. Приветливая улыбка играла на его сочных, по-детски припухлых губах. — Андрею Ивановичу салют! Он подошел и поздоровался за руку. Открытая, обнажающая ядреные зубы улыбка так и не сходила с его крепкого, широкого лица. «И чему он только улыбается?» — опять раздраженно подумал Бородин. И спросил сердито. «Вы чего людей останавливаете по оврагам, как разбойники?» «Нельзя по оврагу ехать. Там еще две бригады стреляют. Валяйте в объезд, на выселке». «Это уж мы сами сообразим, как нам ехать», — отозвался недовольно и Селютан. «Я эти стрельбы не устанавливал», — ответил Саша. «Так что претензии направляйте к Осаве, Ахиму, да в райком комсомола». «Да мы не тебя ругаем. Так мы сами на себя дуемся», — примирительно сказал Бородин. «Давай, Федор, заворачивай на выселке». И, придерживая лошадь, спросил Сашу, «Как родители сели в поезд?» «Сели», — обрадованно произнес Саша. «Клюев уже вернулся из Пугасова. А твердое задание я утром в совет отнес. Все, говорю, ответчиков нет. Сами уехали, а дом оставили. Можете забирать его. Все, я чист. Сдаю дом, а сам в Степаново на квартиру». «И чему только радуются», — думал Бородин, отъезжая. «Родительский дом пошел псу под хвост, а он веселится. Дитя неразумное». И Федька его, мокрошлеп, подбежал похвастаться, 20 выбил. «Тут мыкаешься, не знаешь, куда деться, а они веселятся, в солдатики играют. И что им наши заботы? Чего они теряют? Имущество, скотину. Разве они все это наживали? Нет, не они. И терять им нечего. Вот так время подошло. Дети родные не понимают тебя». Но мысль эта вела за собой другую, в которой и признаваться не хотелось. «Разве дело в детях? Жизнь твоя, налаженная годами тяжелого труда и забот, стала выбиваться из колеи, как норовистая кобыла. Вот в чем гвоздь. Кому ветер взад, тот и в ус не дует, а тебя сечет в лицо, с ног валит. Но ты терпи да крепись. А что делать? Податься некуда и жаловаться некому. Иным потяжелее твоего, и то терпят. Ведь каждый живет как может, живет сам по себе. Вот что худо! Тебя растопчут, растерзают на части, и никто не чихнет, не оглянется. Пойдут дальше без тебя, будто тебя и не было. В этой мысли он укрепился еще более, когда увидел на окраине выселок толпу народа вокруг телег с флагом. Поодаль паслись треножные лошади, валялись плуги по кромке черной, лоснящейся на солнце свежей пахоты. Бородин вспомнил, что накануне собирались всем активом вспахать больничный огород в честь дня коллективизации, и потому как на телеге развивался флаг, а рядом стоял Кречев без фуражки и что-то говорил в толпу, Бородин понял, что дело уже сделано. И скрываться было поздно, их заметили. Кречев замахал рукой с телеги, в толпе оживились, стали показывать в их сторону. «Спрятался, мать твою перемать!» — выругался Бородин.